Глава 21. Царство теней. Покинув кабинет инспектора Бертрана, Клим Ардашев спустился по широкой лестнице Центрального комиссариата. Предыдущий визит в анатомический театр не дал никаких результатов, но заведенный им порядок заставлял вновь наведаться в далеко не самое приятное заведение на Земле. Морг — учреждение не столько печальное, сколько философическое. Это великий и самый беспристрастный уравнитель. Там снимают маски, чины и ордена, там не имеет значения ни толщина кошелька, ни знатность рода. Остается лишь плоть, тронутая тленом, и тайны, уносимые на тот свет. Пожалуй, это обитель честнее любого храма, ибо здесь никто не лжет. Ница утопала в солнечных лучах. Город жил привычной беспечной жизнью. Стучали копыта лошадей, шелестели юбки дам, прогуливающихся под кружевными парасолями. Ветер доносил обрывки фраз и звон бокалов из уличных кафе. Но для Ардашева эта идиллия теперь казалась лишь пестрой, фальшивой декорацией. Глянцевый фасад курорта обманывал. Минимум 6 злодеяний совершил хищник в человеческом обличье. Удастся ли отыскать его? И теперь, дабы предотвратить новую смерть, приходится ехать в мир мертвых. Звучит парадоксально, но ничего не поделаешь. Строгий серый фасад больницы Сен-Рош виднелся издалека. Прежний привратник, узнав визитера, лишь глянул на записку инспектора и махнул рукой. Обогнув главный корпус, Ардашев нашел неприметный спуск в полуподвал. Здесь, в глубокой тени кипарисов, чувствовалась совсем иная атмосфера. Почти кладбищенская. Клим приблизился к уже знакомой тяжелой деревянной двери. Он потянул ручку на себя, и петли все так же отозвались протяжным скрипом. Дипломат шагнул из солнечного дня в сумеречное царство теней. Под низким сводчатым потолком ровно горели газовые рожки, отбрасывая бледный свет на выбеленные, влажные от сырости стены. Навстречу гостю из полумрака вышел человек. Это был Поль, санитар, уже знакомый Ардашеву. «Добрый день, месье Ардашев», — негромко произнес он. «Рад снова видеть вас, хотя повод для встреч у нас всегда печальный. Кто вас интересует на этот раз?» «Мадам Беатрис Нуари», — сказал Ардашев и протянул записку инспектора. Служитель учтивым жестом отвел бумагу в сторону. «Что вы, месье, я вам верю. Вы ее знали? Можно сказать и так. Проходите. Только прошу вас, ступайте осторожнее. Я только что вымыл полы, можно поскользнуться. Пойдемте, я провожу». Они шли мимо ряда столов, укрытых серыми простынями. У одного из них Поль на мгновение задержался, с нежностью поправляя край савана. «Вот здесь у нас покоится старик Жак, уличный музыкант», — тихо сказал он. «Вчера его сердце остановилось прямо во время игры на бульваре. Никого у него не осталось, только скрипка. Я ему бордер счесал, омыл лицо. Посмотрите, как он просветлел, будто перед самой смертью музыки ангелов внял». Они сделали еще несколько шагов вглубь зала, и Поль указал на соседний стол, где из-под ткани виднелась уже посиневшая конечность. А вот тут он прикрыл ногу материей. Простая женщина, крестьянка из Болье. Тяжелая кончина, месье, не дай бог никому. Животные колики, заворот кишок. Страдала бедняжка 2 суток. Кричала так, что вся округа слышала. За доктором послали поздно, да пока он добрался, она представилась. Черты лица исказила боль, страшно было смотреть. Но я мыл ее, расправил морщины, смежил веки. Теперь почивает, словно спит после изнурительной работы в поле. Отмучилась голубушка. Ардашев слушал санитара и ловил себя на мысли, что этот человек вызывает у него глубокую симпатию. В его словах не чувствовалось ни грамма черствости. Санитар, несомненно, с большой заботой относился к молчаливым подопечным и, стараясь скрасить их последнее пребывание на земле, искренне жалел их. — Вы очень добрый человек, — негромко заметил Клим. Поль смущенно улыбнулся, его глаза за стеклами очков сверкнули по-доброму. — Ну что вы, мсье, кто-то ведь должен о них позаботиться. Для всего мира они уже статистика, а для меня — гости, Покойнику нужна тишина и уважение. Это мой долг. Мое маленькое служение обществу. Они подошли к отдельному столу в самом конце прозекторской, где находилось тело Беатрис Нуари. «Вот она, бедняжка!» — вздохнул служитель. «Мир ее праху!» С этими словами он с величайшей осторожностью откинул простыню. При ярком бесстрастном свете газового рожка сделалось отчетливо видно, что смерть сорвала с Беатрис все маски. Она оказалась далеко не молода. Ей перевалило за 45, и годы оставили на ее лице безжалостные следы. Глубокие морщины прорезали лоб, кожа казалась дряблой и землистой. Второй подбородок, при жизни скрываемый ею за высокими кружевными воротниками, теперь явно выступал, придавая лицу тяжелое выражение. Перед ними лежала не красавица, а уставшая и постаревшая женщина. Лишь страшная багрово-синяя полоса на шее, глубоко врезавшаяся в плоть, отвлекала внимание от следов увядания. «Да», — тихо проронил Ардашев, склонившись над убитой. «Очень глубоко врезалась лигатура». «Думаете, ее задушили именно лигатурой?» — едва слышно спросил Поль, печально качая головой. «Скорее всего. Вероятно, убийца действовал в перчатках, но я отыщу его». «Вы?» — удивился санитар. «Вы русский полицейский?» «Нет, но это не мешает мне охотиться на душегубов в разных странах». «Охотиться?» «Да», — не отводя глаз от жертвы, бормотал Ардашев. «Я загоняю их в угол, как крыс, а потом либо убиваю, либо отдаю в руки правосудия. Все зависит от обстоятельств. Смотрите, как он туго перетянул шею». «Зверь!» — тяжело выдохнул Поль. «Разве можно так с женщиной?» «Здесь работал настоящий профессионалист», — заключил Клим. «Отчего вы так решили?» «Любитель не может так ловко управляться с удавкой». Он повернулся к санитару и спросил. «А где ваш прозектор?» «Месье Жакоб у себя. В это время он всегда занят вскрытием». Ардашев покачал головой и произнес рассеянно. «Прозектор, хирурги. Гиблое дело. А сколько больниц в Ницце?» Санитар на секунду задумался, поправил очки и начал загибать пальцы. «Казенных, настоящих больниц немного, месье. Наша Сен-Рош самая главная, центральная. Сюда и полиция всех везет, и с улицы подбирают. Есть еще Шарите, приют милосердия до проведения. Но это больше богадельни для бедняков, сирот и стариков. Там доживают, а не лечат. Ну и евангелический приют в западной части города у англичан». Он безнадежно развел руками и грустно улыбнулся. «А вот частных практик, лечебниц да санаториев для благородной публики не сосчитать. Весь район семье, Карабасель, там на каждой второй вилле доктор принимает. Санатории для чахоточных, пансионы для нервных, водолечебницы. Русские, английские, немецкие. Кто ж их знает, сколько их точно? Они как грибы, сегодня открылись, завтра съехали. Тьма их, месье, тьма. И у каждой тайны». «Вот ты попробуй», — вздохнул Клим, — «отыщи среди них душителя». Санитар снял очки и, глядя на Ардашева с изумлением, спросил. «Неужто вы думаете, что убийца врач?» «Похоже на то». «Ну как?» — пожал плечами мужчина. «От клятвы Гиппократа, от долг. Подобное просто немыслимо. Я тоже хотел бы в это верить, но в нашем безжалостном мире все возможно». «Почему безжалостным?» «Потому что таким его делают люди. Один мерзавец может отравить жизнь целому городу. А хороших обывателей не видно. Они воспитывают детей, ходят на службу, болеют, а потом тихо умирают на руках близких и попадают к вам так же, как и злодеи». «Да», — согласился собеседник. — «Несправедливость в том, что все и добрые, и злые принимают смерть в одних и тех же муках. Одна лишь надежда, что там, на небесах, кого-то ждет рай, а кого-то ад». — «Блажен, кто верует, что все так просто», — с горькой усмешкой отозвался Клим. — «Но не кажется ли вам, что эта надежда слишком удобна для тех, кто правит миром? История учит, что алтарь всегда поддерживал трон. Разве церковь хоть раз пошла наперекор воле монарха, затеявшего кровопролитие?» «Увы. Обычно священники первыми благословляли полки на бойню. Вспомните хотя бы ваших королей». Сколько еретиков сгорело на кострах не ради чистоты веры, а ради укрепления власти. Любой, кто смел мыслить иначе, объявлялся врагом. Всякий просвещенный человек понимает. Внешнее великолепие храмов, золото, рис, гром органов — все это грандиозная декорация, призванная внушить трепет перед вечностью и страх наказания. Только вот беда. Душегубов от этого не убывает. А знаете почему? Ардашев внимательно посмотрел на поле, не ожидавшего подобной откровенности, и оттого напуганного, и заключил. Потому что страх не работает там, где нет искренней любви. А иные пастыри сами давно перестали служить образцом нравственности. Люди чувствуют эту фальшь. И все же вот вам парадокс человеческой натуры. Прекрасно осознавая все несовершенство земной церкви, я сам прихожу в храм, молюсь и ставлю свечи. Видимо, рассудок твердит одно, а сердце просит иного. Простите, мсье. В испуге тряхнул головой санитар, словно отгоняя наваждение, и даже на шаг отступил. Но то, что вы сейчас сказали, страшная крамола. Я истинный христианин. Для меня вера не декорация, как вы изволили выразиться. Я привык смирять плоть постом и укреплять дух молитвой. Храм — это единственное место на земле, где моя душа очищается от липкого дыхания смерти и обретает покой. Поймите же, если бы не Господь и его милосердие, я давно лишился бы рассудка на этой работе. Умоляю вас, не ведите со мной больше подобных речей. Это грешно. Вы правы. Не стоит навязывать чужую точку зрения кому бы то ни было, — согласился Клим и принялся дальше изучать тело. Его взгляд скользнул ниже. На Беатрис оставался роскошный сиреневый шелковый пеньюар, ставший ее последним нарядом. На ногах в черных чулках не просматривалось ни синяков, ни гематом, ни следов побоев, волочения или ударов. Ардашев опустил простыню. Осмотр подтвердил, что жертва не сопротивлялась, и ее не тащили по полу. — А почему ее не раздели? — спросил Клим. — Пока не поступило указаний. Следователь все решает, — объяснил Поль. — Благодарю вас. Вы очень мне помогли. — Не стоит благодарности, месье. Я рад, если смог оказаться полезен. Берегите себя. И не говорите посторонним то, что сказали мне. Вас могут неверно понять. — Спасибо, — ответил Ардашев и на прощание пожал руку санитару. Ладонь Поля показалась теплой, а взгляд приветливым, несмотря на явное неудовольствие, вызванное рассуждениями русского подданного. Клим вышел из подвала, и тяжелая дверь захлопнулась, отрезав тишину морга. Он глубоко вдохнул свежий воздух. Впереди ждала жизнь, а позади, в царстве теней, остался добрый, отзывчивый человек, продолжавший тихое служение в обители вечного покоя. «Побольше бы таких людей», — подумал Ардашев, направляясь к экипажу.